Шелихов с улыбкой, немного печальной, посмотрел на острог. Главное детище его жизни, дело ума и рук. Разрослась в стороны новая Мангазия, целых 5000 нового населения вдвое больше, чем на Юконе и в Петровской гавани, вместе взятых. Губернатор тяжело вздохнул, всего лишь 3 города, вернее городка, на огромную губернию, да сел несколько, все остальное инородческие стойбища. И население мало, хоть плачь, всего 8000 русских, и вместе с другими европейцами, включая каторжников, да аборигенов полсотни тысяч по последней переписи проживало. Разве можно, скажите на милость, при таком малолюдстве огромный край совершенно преобразить? Ваше превосходительство, паруса! Выкрик секретаря сразу привлек внимание, и губернатор стал вглядываться в свинцовую гладь моря. Там он вскоре заметил, как вдалеке медленно скользит белое пятнышко. Сердце заколотилось в груди, застучало, выбивая бешеный ритм. А ведь это судьба, прошептал губернатор. Он с утра не находил себе места. Все сыпалось из рук. Жена даже пошутила по поводу такой неуклюжести. Сказала, что то к перемене погоды. Не погоды, а места. Мысль пришла неожиданно, и Шелихов ее тихо озвучил. По какому-то наитию он сейчас полностью уверился, что именно прибытие этого корабля принесет ему долгожданные вести. Мэдстоун, ваше величество, в яму уложили свыше 15 тысяч англичан, а отдельно похоронили 300 русских солдат и офицеров. Царствие им небесное, воинам Христовым. Протоиерей перекрестился, осенил себя крестом, и Петр. Он только что приехал, когда отпевание уже произошло, и только слышал гром пушечного салюта, когда подъезжал к Мэдстоуну. Несколько сотен горожан с самым мрачным видом стояли перед ним, сбившись в большую толпу. Именно они всю ночь и утро хоронили убитых, а посему находились в настроении паршивом. Дав коню шинкеля, Петр подъехал к обывателям, что смотрели на него с нескрываемой ненавистью. Еще бы, захватчик, солдаты которого уничтожили столь много соотечественников. Император жестко улыбнулся. Этот волчий взгляд он уже много раз видел, но в конце концов даже самые упертые могли превратиться в зайцев, достаточно было приложить к этому определенные усилия. Даже свирепые кавказские горцы, почувствовав на себе тяжелую руку империи, смирились в конце концов, ибо если народы следуют праву Талиона, то ни один из них, даже самый отмороженный, не станет платить 100 жизнями за одну. Слишком неравноценный получается обмен и слишком тягостное впечатление он производит на людей. Так и эти добропорядочные английские горожане, с честью похоронив солдат своего короля, не могли не подсчитать, сколько те смогли убить русских. Числа оказались шокирующими. В глазах за тонким слоем ненависти Петр явственно видел тщательно скрываемый ужас. «Господа», — обратился он к горожанам, — «я ничего не имею против вашего короля, но его министры пытались убить подло меня и мою семью. Я пришел сюда воевать не с народом, я пришел требовать одной только справедливости, которой славится ваша страна. У вас есть суд и закон, почему вы не осудите тех, кто посягнул на меня и моих детей, наняв убийц и заплатив им золотом за это злодеяние? Они смогли украсть у меня внука, мальчика 2 лет, истязали его на глазах у матери, моей невестки. Это разве честно? По-христиански, я вас спрашиваю». Толпа ахнула, многие побледнели и даже сочувственно смотрели. Его слова, а Петр это видел, на них подействовали. Население островов послушное в большей массе, и потому такое объяснение войны они восприняли как должное. Петр это видел по глазам, в них так и читалось. «Если дело только за этим, ваше величество, так мы таких злодеев, посягнувших даже на детей, защищать не будем». Петр указал рукою на братскую могилу, огромный холм который вырос около самого города. «Война мне не нужна, не нужна она и вам. Я скорблю вместе с вами, ибо в этой могиле лежат не только ваши соотечественники, но и мои солдаты. И перед Божьим судом они предстанут не врагами, а жертвами. Зачем нам воевать? Сколько вы отдадите жизней, прежде чем убьете последнего моего солдата? У нас их 500 тысяч». Цифра ошарашила собравшихся. Многие призадумались, что-то подсчитывая, загибая пальцы и нашептывая друг другу. Спустя каких-то 5 минут вся толпа смотрела на него с ужасом, многие не пытались скрыть охватившую их дрожь. «Что вы хотели, господа? 1 к 50. Чтобы победить нас, вам потребуется 15-миллионная армия. А столько вас всех наберется вместе со стариками, женщинами и детьми? Я не погорячился насчет 500 000. Именно столько есть во всей Антанте, правда, включая колониальные владения. Так что, господа, как вы видите, ненависть не поможет, вас просто уничтожат. Потому нужно мириться. Петр с улыбкой смотрел, как англичане неожиданно стали кричать ему те же слова, над которыми он думал, островитяне явно не желали войны. Момент был удобный, и он повернулся к Аракчееву. «Раздайте людям мой манифест, и пусть они идут с ним в Лондон». И уже громким голосом обратился к толпе. «Идите в столицу, расскажите всем жителям о том, что видели здесь. Раздайте людям мои манифесты, и я даю слово вам всем, слово чести, что если Англия загладит вину некоторых своих неразумных или подлых министров, что нарушили законы божеские и людские, то я не стану наказывать все население, и отнесусь благородно ко всем людям, населяющим эту страну». Горожане посветлели лицами, многие брали сразу по нескольку бумажек, которые солдаты раздавали пачками. Некоторые успевали быстро прочитать текст и теперь с надеждой взирали на русского императора, что сидел на коне с печальным лицом. Но Петр не кривил душой, он действительно хотел проявить благородство к самому злейшему врагу России, хотя раньше желал предать Англию огню и мечу. Петр посмотрел на солдат и офицеров в странных для европейцев одеяниях. Мундир вроде военный, с погонами, а вот вместо штанов надето нечто похожее на юбку, из-под которой торчат голые волосатые голени. Ничего не поделаешь, таков килт, национальная шотландская одежда. Вы хорошо сражались, господа, обратился он к шотландцам, и оказали русским большую помощь, ударив по англичанам. Это наши враги, ваше величество. Единственный старший офицер, майор, изобразил легкий поклон, а потому мы не могли не оказать помощи их врагам. Логика была железной. Петр с интересом взглянул на седоусого шотландца. Тот глаз не отвел, горец явно не чувствовал себя предателем. Видно, слишком сложными были взаимоотношения между двумя островными народами и много пролито крови в долгой междоусобной войне. Враг моего врага может быть другом. Я предлагаю вам дружбу России, господа, и свободу от англичан. Петр подошел к шотландцам вплотную и, смотря прямо в глаза, добавил самым внушительным голосом, которым только мог говорить: пролитая нами совместно кровь связала русских и шотландцев. Сейчас мои подданные, хайлендеры по происхождению, их предки бежали в старину от английских репрессий в Россию, ведут отчаянную борьбу, помогая вашему народу утвердить за собой весь север, от реки Твит начинающийся. Хватит саксам быть господами этого острова, вы, шотландцы, валлийцы и ирландцы, настоящие хозяева этой страны, и мы с французами вас поддержим в этой справедливой борьбе. Шотландцы оживились, на их лицах через маску ледяного хладнокровия проступило ликование, и Петр решил закрепить успех, понимая, что его слова сейчас шотландцы лучше всего запомнят. Ваши соотечественники, в том числе и те, что являются потомками династии Брюсов, вашего древнего королевского рода, приехали из России, чтобы сражаться за свободу Шотландии. Теперь вы сами решите свою судьбу и изберете достойного короля. Благодарим от всего сердца, ваше величество. Шотландцы дружно опустились перед ним на одно колено и склонили головы. Петр понял, что его слова гордые горцы не просто усвоили, но и близко приняли к сердцу. Темза, да что у него за шкура? Вице-адмирал Синявин не скрывал своего удивления, прижимая к глазам мощный морской бинокль. Сражение между броненосцами в устье Темзы приняло затяжной характер, причем один из русских кораблей уже вышел из схватки, напоминавший пресловутую собачью свалку, и буквально пополз к берегу. Две трубы его были сбиты, и черный дым, вырывающийся из оставшихся огрызков, полностью окутывал каземат. Адмирал представил, как внутри от угара задыхаются моряки, и мысленно им посочувствовал. Зело крепок, Дмитрий Михайлович, супостат. Капитан первого ранга Астафьев стоял рядом с адмиралом и, как многие другие русские офицеры и матросы, внимательно наблюдал за ходом поединка. Весьма занимательным было зрелище, противники не могли нанести друг другу урона, все хорошо видели, как ядра отлетают от брони, будто горох от стены. Шкура кораблей оказалась непрогрызаема острыми клыками тяжелых пушек. Дело принимало скверный и затяжной оборот. Не выдержав, адмирал Синявин решил помочь кораблям Грига, которые, оставшись вдвоем, начали маневрировать очень хаотично, явно разуверившись в собственных силах. Вести паровые линкоры в бой было бы равно безумию, самоубийство в чистом виде, а потому Дмитрий Михайлович принял иное решение. Поднять сигнал миноносцам, атаковать торпедами в промежутке между залпами. Расчет, как искренне надеялся вице-адмирал, мог оказаться правильным. Броня русских кораблей защитит миноносцы от огня противника, а когда англичане станут перезаряжать пушки, можно будет совершить пуск торпеды в упор. Адмирал посмотрел чуть в сторону. Три кошки Лисянского густо задымили трубами и устремились вперед. Командор явно решил перестраховаться. Теперь даже если дредноуту повезет и он сумеет отбиться от атаки даже двух кораблей, то третий неизбежно его прикончит. «Ура!» – ликующий крик пронесся над палубами русских линкоров, и Синявин, резко повернувшись, успел заметить удивительное, радующее душу зрелище. Британский броненосец клюнул носом, было видно, что броневая плита отвалилась и в пробоину устремилась вода. Но так как дредноут продолжал идти вперед, трагедия заняла всего несколько секунд. Нос корабля быстро ушел под воду, и бронированный монстр свалился на борт и тут же стремительно погрузился в темные воды Темзы. Через секунду раздался взрыв, донесшийся до русских кораблей, и большой султан воды взметнулся над рекой. Котел взорвался. Спокойно резюмировал Синявин, представив на секунду, как в раскаленную топку хлынула вода, и поежился, при этом мысленно посочувствовав англичанам. Хотя и враги, но сражались героически и не заслуживали такой смерти. Но тут же его мысли приняли совсем другое направление. Если главный запор на воротах разбит, то следует без промедления врываться в столицу. Даже если на берегу выставили батареи, броненосцы быстро превратят их в развалины. Так что мешкать было нельзя. Владивосток, хрен вам на рыло, косоглазенькие. На чужой каравай свой роток не разевай, а то зубы выбьем. Сидящий за столом высокий мужчина с широкими плечами задумчиво потер лоб и гневно сверкнул единственным глазом. Огромные кулаки, перевитые венами, словно говорили о жгучем желании их обладателя поскорее пустить в ход сей весомые в любой дискуссии аргументы. Прибытие делегации из Пекина несколько озадачило всесильного приамурского наместника, особенно те наглые притязания, которые выдвинули китайцы по поводу русских поселений на правом берегу Амура. В другое время Григорий Александрович выгнал бы незваных похитителей пинками, но сейчас, получив приятные известия из Петербурга, пребывал в самом благодушном настроении. Баба с воза, кобыле легче. Светлейший князь Потемкин Амурский на зависть многим бацманматам выругался, облегчив душу кудрявым словом, что запомнил, общаясь с флотскими боцманами. Камчатка давно была его головной болью. Удаленный от устья Амура край постоянно требовал ресурсов, которых в Приамурье и без того было мало. Да и доставка из России, через всю Сибирь, влетала в очень большую копеечку. Средств постоянно не хватало, несмотря на богатейшие золотые прииски Витима и Бури. Впрочем, светлейший князь немного лукавил, спихнув Камчатку и Северные Курильские острова в новообразованное наместничество Шелихова. Южные Курилы и Охотск тем не менее Потемкин-Амурский оставил в своем видении. К первым от Сахалина плыть всего ничего, по Тихоокеанским, конечно, меркам, а к Охотску давно налажено каботажное плавание от Николаевска на Амуре, тем более что севернее Охотска, на реке Колыме, открылись золотые прииски, сулящие немалую выгоду казне. Вот так и надо, так и надо. Гигант прошелся по комнате, радостно потирая руки. Сейчас он мог признаться самому себе, борьба с чукчами истрепала ему больше нервов, чем пиратские экспедиции англичан, бесконечные стычки с японскими самураями на Хоккайдо и отправка эскадры в Индию, причем все вместе взятое. Северные аборигены оказались чрезвычайно воинственным народцем, воевать же всерьез за бесплодные земли было откровенным безумием, вот и тянулась вражда, то разгораясь, то затихая. Но сейчас ситуация кардинально изменилась. Доставка грузов в Русскую Америку военными кораблями и транспортами втрое дешевле, чем сухим путем через всю Сибирь. Так что создание нового наместничества он не просто одобрял, но и был готов оказать всяческую помощь, за исключением одного – людей. Несмотря на все принятые меры, население в Приамурском крае крайне мало, всего каких-то 300 тысяч русских на столь огромную территорию. И денег наместник не дал бы, прекрасно зная, что в Калифорнии и на Клондайке добывают золото на порядок больше. Пусть так и будет. Потемкин легко поднялся со стула. Груз прожитых лет совершенно не давил этого крепкого и сильного человека, а перенесенные лишения еще более закалили. Григорий Александрович всем сердцем полюбил этот край, что с великими трудами был присоединен к России, а потому ни пяди земли южным соседям отдавать был не намерен. Петровская гавань, дома. Разве мог 10 лет назад Иван Федорович, впервые увидевший этот суровый, негостеприимный край, посчитать, что в будущем он станет его родным пристанищем, уютной гаванью, столь дорогой и близкой для каждого моряка, к которой он буквально прикипел всем своим сердцем, чувствуя постоянный зов души. Шлюпка ходка шла по волне, дюжие матросы со всей силы налегали на весла, но Крузенштерну казалось, что набережная, усыпанная разноцветными одеяниями встречающих горожан, приближается очень медленно, словно дюйм за дюймом вытягивают якорный канат. Глаза моряка буквально ощупывали столпившихся людей, отыскивая ту единственную, к которой он стремился, прикипев всем естеством. «Не может быть», — прошептал капитан. Чуть в стороне, на большом камне, возвышалась она, его любимая жена. Дочери, подросшие, стояли рядышком, уцепившись за юбку матери, а на руках супруги был ребенок. Иван Федорович прикусил губу так, что почувствовал, как по подбородку потекла горячая кровь. Отплывая 2 года назад от родных берегов острова Кадьяк, он не знал, что его жена в тягости, и теперь всем сердцем желал, чтобы у него в семье оказался долгожданный сын. Ведь род должен же кто-то продолжать, об этом болит сердце каждого мужчины. На секунду в голову проникла крамольная мысль, но моряк ее быстро отогнал, ведь дочь тоже родная кровиночка и также будет греть сердце отца. «Навались, шибче, шибче!» Боцман, также сгоравший от нетерпения, желающий увидеть свою семью, подгонял матросов. Но те и так торопились, ведь нет ничего слаще для моряка, как после многомесячного плавания ступить ногами на твердую и родную землю. Шлюпка ткнулась в камни, и Крузенштерн, не в силах больше ждать, шагнул за борт в белую пену прибоя. Волна окатила его до пояса, но офицер не чувствовал холода, яростно пробиваясь к берегу. Его подхватили за руки, но он не слышал ни ликующих криков, ни пожатия дружеских рук и, как журавль на прямых ногах, устремился к супруге. «Сын у тебя, Феденька, прошлой весной, на самую Пасху родился, в честь дедушки назвали». Иван Федорович схватил мальчика, испуганно захлопавшего глазами, приняв отца за чужого дядю, и крепко прижал к своей широкой груди, замерев от счастья. Неожиданно ребенок громко заплакал, жена немедленно выхватила наследника из его рук, укололся личиком. «Ой, да у тебя Владимир с мечами на шее, милый мой, родной». Крузенштерн немного сконфузился и возгордился, радость жены была искренней, ведь с каждым боевым орденом крепло положение не только офицера, но и его супруги. Вот только одно обстоятельство оказалось неприятным. Покрытый красной эмалью шейный крест ордена, почти генеральская награда, дарованный ему за индийскую экспедицию, украсился алой каплей детской крови. Ничего, моряком будет, фрегатом командовать, раз в столь юном возрасте кровь за отечество пролил. Несколько сконфуженно пробормотал Иван Федорович и, чуть присев, сгробастал в объятия все свое семейство. «Здравствуйте, на много лет, как же я соскучился за эти долгие годы, милые вы мои, родные». Твит, ничего не понимаю. Михаил Богданович мог только недоуменно пожимать плечами. Британские солдаты, в своих красных мундирах, похожие на вареных раков, отступали явно по приказу, торопливо свертывая лагерь и строясь в походные колонны. Вот это и стало причиной недоумения. Неужели после небольшой стычки на англичан так подействовали пулеметы и ружья? Не похоже. Ведь жители островов всегда славились своим упрямством. Да и сил они стянули к реке намного больше, чем наспех собранное шотландское ополчение, плохо вооруженное, отвратительно обученное и недисциплинированное, но отчаянно храброе, воинственное и предприимчивое. «Мой генерал», прискакавший майор Патрик Гордон едва сдерживал улыбку на лице. Любители свинины получили крайне неприятное известие из Лондона. На их южное побережье высадились русские войска с самим императором Петром, с ними и французы генерала Гоша. Союзники идут быстрым маршем на столицу. В словах Гордона прозвучал восторг перед русскими и нескрываемая симпатия к галлам. Шотландцы, много лет воюющие против Англии, всегда получали поддержку из Франции, и одно время, при короле Людовике XI, они составляли наиболее боеспособную часть королевской армии, знаменитую шотландскую гвардию, что воевала против англичан. «Это бесполезно, Патрик». Барклай де Толли улыбнулся. «Союзники высадили 200-тысячную армию, англичане же имеют вдвое меньше обученных солдат, к тому же растасканных по всему острову и еще воюющих в Ирландии. Видите вон тех вояк?» Барклай поднял руку и указательным пальцем ткнул на уходящие английские колонны. Шотландские офицеры дружно повернули взгляды вслед за генеральской десницей. «Они не сразились с нами здесь, но их помощь уже запоздала там. И так везде, от Ирландии до Уэльса. Видите ли, майор, главный принцип стратегии, к концентрация всех сил для одного удара. Русскому командованию удалось это сделать, англичане же просчитались, уповая на то, что флот не допустит высадки. Слишком долго они были в плену собственных убеждений. Раз русские и французы высадились, то и стратегия английского флота оказалась ошибочной. Барклай говорил тихо, но настолько интересно, что стоящие рядом с ним шотландцы затаили дыхание, стараясь лучше понять каждое слово командующего, еще плохо говорящего на гельском наречии. Их флот старался быть сильным везде, от Китая до Вест-Индии, а это невозможно, ибо коалиция намного сильнее. Кордонная стратегия обречена, распылив флот по морям, они сами позволили произвести высадку, а разбросав всю армию, не имели надежной силы, чтобы скинуть неприятеля в пролив. Но это их ошибки, господа, которые послужили нам во благо. Главное, не сделать такие в будущем, чтобы потом не посыпать голову пеплом. А теперь нам нужно преследовать англичан и перейти Твит. Пусть они на своей собственной шкуре испытают все прелести войны. Лица всех без исключения шотландских офицеров выразили хищные улыбки. То была привычная для них война, ибо горцы отождествляли ее с добычей. И ничего уж тут не поделаешь, слишком бедны и голодны здешние края, покрытые скалистыми горами. Новомангазийский острог. На широком столе лежал свернутый трубочкой лист бумаги с разломанной сургучной печатью. Царское послание было не повелением, не указом, а просьбой, да-да, именно просьбой, обращенной лично к нему, губернатору Аляски. Шелихов тяжело поднялся со стула и подошел к огромной карте, висящей на стене. Находящаяся под его попечением территория протянулась на запад, выбросив длинный рог Алеутских островов, навстречу также вытягивалась Чукотка, а Камчатка сползала к югу, будто щит, выставленный против Алеутского кинжала. В некотором смущении Григорий Иванович посмотрел вправо. Огромное пространство Канады было разрезано на три неравных части. Самая маленькая, провинция Квебек, отошла к Франции, наиболее богатую среднюю часть нагло оторвали североамериканские Соединенные Штаты, а России досталась вся западная часть, пусть огромная, но совершенно безлюдная и мрачная. Только у Тихого океана стояли город Новоархангельск да обжитые русскими острова Ситкинского архипелага. «Что ж вам сказать, ваше императорское величество», — тихо произнес губернатор, бережно подняв царское послание, «если требует держава российская, то какой может быть отдых?» Шелихов тяжело вздохнул. Как никто другой, он отчетливо представлял, какую ношу сейчас добровольно взваливает на свои плечи. Но и честь велика, быть наместником канадским и камчатским. И пусть пока у него всего три губернии, но зато на той территории, что идет к востоку, можно втиснуть еще добрую полудюжину, причем весьма солидных размеров, куда там Европе. Вот только подданных, ваше императорское величество, у вас здесь почти нет. Губернатор усмехнулся. Бескрайняя тайга, горы, ледяные пустыни, вот новые земли, на которых изредка можно встретить индейские стойбища и очень часто голодных и сильных, а оттого вдвое свирепых медведей-гризли. Работа предстояла тяжелая, адская. Не просто заселить пустоши, но и сделать их пригодными для жилья, и не на один год, а на целые столетия. Это будет самый лучший памятник. Великое время и свершений требует великих. Шелихов снова посмотрел на императорское послание, взял его в руки и, почтительно поцеловав подпись, бережно положил гербовую бумагу в серебряный ларец. Трафальгар. Вице-адмирал Фредерико Гравино в прожженном мундире, потерявшим много золотой мишуры, молча стоял на палубе, с тоской взирая на остатки следующей за флагманом эскадры. Поход в Ла-Манш не состоялся, слишком великими оказались потери, а оставшиеся в строю корабли получили более чем серьезные повреждения. За флагманом тянулся с десяток линкоров, ровно половина из тех, что ранним утром вышли из Кадиса, остальные британцы либо пожгли, либо потопили. Правда, два корабля англичане увели, и потому Гравино напряженно вглядывался в темнеющее небо, гадая, удалось ли русским отбить незадачливых друзей из плена. Но где-то в глубине души испанский адмирал откровенно радовался, что его эскадра легко отделалась. Союзники по северную сторону Пиренеев пострадали куда больше, у них погибло две трети кораблей и был в бою убит адмирал Вильнев. Киев, Мон-Альмиранте. Флаг офицер с радостной улыбкой возбужденно размахивал руками. Приближающийся корабль с убранными парусами, но с жирно коптящей трубой испанские матросы встретили с ликованием, крича во все горло: «Руссос, Руссос Маринера!» С флагмана адмирала Ушакова матросы тоже активно размахивали руками и бескозырками офицеры взяли под козырек, а на стенге трепыхались сигнальные флаги. Адмирал восхищен доблестью наших моряков. Один из штурманов быстро разобрал сигнал, но Гравина собрал губы в подобие улыбки. Сейчас он завидовал дьявольской прозорливости русского флотоводца. Это додуматься надо, заранее сделать так, чтобы смешать линейное сражение в какую-то свалку, заставить англичан сражаться в десятках поединков и атаковать их торпедами из-за дыма, прикрываясь от обстрела кораблями союзников. Гравина немного коробил от такой тактики, ибо пострадавшим являлся он, но не признать ее эффективности адмирал не мог. Потеряв всего один корабль, причем мелкий, русские потопили два десятка британских, и это при том, что французы с испанцами понесли в бою с британцами точно такие же потери, но в совершенно обратной пропорции. Можно было сказать, что сражение на море закончилось с ничейным результатом. Противники разменяли корабли один к одному, но так как союзники имели двойное превосходство, то английский флот полностью растаял, как кусок тростникового сахара в горячем вине. Русский флагман снова поднял сигнал: «Мон Альмиранте, вам предлагают явиться на Киев». Гравина с удивлением смотрел на палубу русского линкора. Он не видел ни малейших следов повреждений, а это вызывало удивление: либо русские умело отремонтировали корабль, либо англичане в него просто не попали. Но ведь он своими собственными глазами видел, как на Киеве разгорался пожар, как дымило на баке и как русский флагман дважды торпедировал вражеские линкоры. Но эти вопросы задавать испанец не стал, понимая, что ответы будут не в его пользу. «Адмирал, вы можете вести объединенную эскадру в Кадис. Корабли нуждаются в ремонте. Русская эскадра пойдет на Гибралтар, но, мон Альмиранте, как же Ла-Манш?» Гравина растерялся, ведь буквально утром Ушаков говорил совершенно иное: флот должен прорываться с боем любой ценой и идти в канал, невзирая на полученные повреждения. Это было тайной. «Дон Фредерико, ваши парусные корабли не нужны в Ла-Манше, там наши броненосцы и датско-шведский флот, а ваши с Вильневым эскадры могли разделить судьбу злосчастной непобедимой армады. Сами видите, что произошло». Гравина содрогнулся, удар был слишком силен для его самолюбия. Он бы оскорбился, но русский адмирал говорил совершенно серьезно и не скрывал печали и скорби. А так англичане в ужасе бегут, зная, что их преследуют русские паровые линкоры. Теперь об этом знают на всех их кораблях даже последние юнги. Представляете, что будет в Англии, адмирал, когда там все узнают о том, что их флот сам, в свою очередь, разделил судьбу непобедимой армады, а вторым ударом для них последует взятие Гибралтара. «Мон Альмиранте, позвольте, я пойду с вами, а эскадры в Кадис отведет младший флагман. О, я давно хочу взглянуть на Гибралтар собственными глазами». Гравина лукавил, он хотел стать первым испанским адмиралом, что вступил ногой на возвращенный Испанией мыс. День 5. 1 июля 1804 года. Лондон. Вьюга мела белые хлопья, кружила мусор в баках, захлестывала провода. Петр молча шел по заснеженному тротуару, ощущая, как зябнут ноги в осенних туфлях, да и руки уже прихватило морозцем. Тонкие перчатки надеты были больше для форса, чем для тепла. «Вот это и есть то самое место», — тихо пробормотал Петр, глядя на старинную створчатую арку, ведущую вглубь знакомой подворотни. «Да, все правильно, я пришел вовремя». Сейчас он туда зайдет и увидит двух гопников, что пытаются ограбить женщину, и зайдет не ради ее спасения, а для того, чтобы задать один единственный вопрос: зачем, для чего потребовалось переносить его более чем на два века в прошлое, кому это потребовалось? Петр расстегнул куртку, готовясь к драке, снял перчатки и засунул в карман, но тут его пальцы неожиданно уткнулись в холодный, показавшийся ледяным, металлический эфес шпаги. «Апана!» — вслух удивился Петр и потянул клинок из ножен. Сталь сверкнула в бледном свете луны и хищно уставилась в темноту острием, словно требовала крови. «За тебя, подруга, мне срок нехилый отвисит». Петр пожал плечами. «Здесь ношение подобных предметов законом не дозволено. Только на задницу проблем намотаю». Петр с сожалением вздохнул, убрал клинок в ножны и, недолго думая, подошел к лавке, занесенной мусором. Первая примета наступившего капиталистического дня или абсолютной безалаберности, пришедшей на волне бюрократии и либерализма, а точнее всеобщего наплевательства. Он наклонился, положил ножны со шпагой под лавку и сдвинул ногой на нее снег, маскируя оружие, мало ли кто найдет. Немного постоял, похрустев кулаками, тоже весьма доходчивый аргумент в предстоящей баталии с нарушителями законности. «Спасать меня решил, парень», — в женском голосе явственно звучала насмешка, но Петр сделал вид, что ее не понял, демонстративно медленно поворачиваясь к ведьме, и молча уставился на нее, продолжая сжимать кулаки. Та не обратила внимания на угрожающую позу и присела на лавку, предварительно убрав снег варежкой. Тоже затрапезное пальто с облезлым воротником, дешевая сумочка, тусклый вид, нормальный советский облик. «Да вот, поговорить с тобой захотел. Думаю, ты бы и без меня спаслась. С твоими талантами ты кому угодно голову заморочишь. Ты так уверен?» Она улыбнулась, но не натянуто, вполне доброжелательно, совершенно игнорируя вызывающий тон Петра. «Перестань, незачем словами играть. Ты – это ты, я – это я, и не надо меня в какие-то игры впутывать. Ты так уверен, что я тебя впутываю, а ты не думаешь, что я только выполнила твое желание. Я тебя не просил отправлять меня в прошлое, зато ты об этом постоянно думал», — уже строгим голосом ответила женщина и чуть повернула голову, встретившись взглядом с Петром. У нее были большие пронзительные глаза с каким-то внутренним блеском, что на секунду напомнили ему старика, а потому он стушевался, понимая, что говорить с позиции силы с ней нельзя, но вертевшийся на языке вопрос повторил таким же угрюмым голосом и более настойчиво. «Зачем ты это сделала? Смени пластинку». В ее голосе прорезался одесский жаргон. Петр моментально встопорщился, чувствуя, как в груди начинает закипать злость. «Ты чеба кланишь? Фи, царь-батюшка на феню перешел». Женщина улыбнулась, но на этот раз ласково, как мать, и, неожиданно нежно обхватив его за плечи, прижала к себе, поцеловав в лоб. У нее были такие горячие губы, что из Петра моментально ушел холод и возникло состояние блаженства. Но объятия тут же разжались, и когда он открыл глаза, женщины уже не было. Исчезла бесследно, хотя такое представить было трудно. «Понятно», — пробормотал Петр совершенно растерянно, — «вот Евины дочки, никакой у них конкретики». Он поднялся с лавки, надел перчатки и степенно вошел в подворотню. Краешек луны давал достаточно света, но там никого не было, совершенно как в прошлый раз. Ни этой загадочной женщины, ни отморозков, ни даже следов на белом снегу. «Ладненько, будем сами искать ответ на поставленный мною вопрос». Петр повернулся, и тут же в лицо вьюга бросила снежный заряд, потом закружила, заметалась вокруг него, не давая идти, норовя сбить с ног. Петр, упрямо наклонив подбородок, не обращая внимания на колючий снег, сделал шаг вперед. Лондон. Крепко сдавив пульсирующие виски ладонями, Уильям Питт-младший застыл над столом, раскачиваясь, словно буддийский монах в трансе. Политическая карьера рухнула неотвратимо и безвозвратно. Теперь его сделают козлом отпущения и главным виновником разразившейся катастрофы. Все кончено. Русские в предместьях Лондона, их проклятые броненосцы плавают по Темзе, как гуси в собственном пруду, с часа на час может начаться штурм, который закончится разграблением и сожжением столицы. Питт невидящим взором уставился на стол, где лежал листок бумаги, царский манифест о причинах войны с английским королевством. Многие лорды усмотрели в этой бумаге именно вину самого Питта, что, возможно, организовал покушение на жизнь русского императора и его сыновей. А цареубийство, как ни крути, слишком серьезное обвинение для того, кто на этом грязном деле попался. Хотя британские джентльмены, заседавшие в парламенте, еще не потребовали его головы, но такое мнение многие депутаты уже выразили. В любом случае этот вопрос решится в ближайшие часы, если уже не отправили его в отставку. Проклятый византиец! Питт выругался, с ненавистью подумав о русском императоре. Он обманул всех, и его, и лордов адмиралтейства, и генералов. Всех. Восстания в Ирландии и Шотландии были спровоцированы русскими для отвлечения туда значительной части британских войск. Солдаты не успели прибыть ни на Изумрудный остров, ни в Горную Каледонию, а также не смогли вернуться к Лондону, где вчера были разгромлены последние уцелевшие батальоны. Особенно пострадал флот Его Величества, непробиваемые ядрами броненосцы да чудовищные копья сатаны в одночасье лишили Англию многовекового владычества на море. «Один год, всего один год», — простонал Питт, сжимая пальцами голову. Вчера он собственными глазами видел, как героически сражался и погиб дредноут. Страна была в силах построить десяток таких мощных кораблей и вдвое больше линкоров с паровыми машинами. Успела бы полностью перевооружить армию новыми винтовками, заводы уже были готовы выпускать такое оружие. Но не хватило времени, какого-то года. Пит снова простонал, чувствуя, как горячий комок подкатывается к горлу. С пронзительной отчетливостью он понял, в том, что случилось со страной, главная вина на нем, ибо он как премьер-министр не предусмотрел, не предвидел. «Жизнь окончена», — тихо прошептал Пит, не дрогнувший рукой, взяв лежащий на столе заряженный пистолет. «Париж, к вам министр Талейран. Прикажете принять?» Фуше состроил брезгливую гримасу и отодвинул от себя бумаги, хотя и был сильно занят, но положение обязывало. Главу внешнеполитического ведомства республики он ненавидел всеми фибрами души, считая проныра и мерзавцем, ибо тот ухитрился предать всех и вся, построив на этом свою политическую карьеру. Хромца, а такое прозвище утвердилось за Талейраном, одна нога которого была искалечена, можно было презирать и ненавидеть, но не считаться с ним Фуше никак не мог, слишком уж тот был влиятелен, пользовался, собачий сын, полным доверием первого консула. А потому министр полиции живо поднялся с кресла, подошел к краю стола и, как опытный лицедей, ведь любой полицейский должен быть хорошим артистом в своем роде, как и дипломат, натянул маску приветливого и радушного хозяина, просто не чающего души в долгожданном госте. «Я очень рад вас видеть, гражданин министр. Вы оказали мне большую честь, посетив столь угрюмое заведение, как мое, которое в Париже все стараются обходить. Ну что вы, мой друг?» Голос Талейрана сочился такой непритворной любезностью, что Фуше сразу же насторожился. Хромец пользовался славой изрядного пакостника, а такой приветливый тон был подобен коварному пению сирены, завораживающей очередную жертву. Фуше давно бы собрал на главу внешнеполитического ведомства убойный компромат, но вот беда, этот проныра старательно отсекал от себя британских посредников и совершенно не польстился на блеск английского золота, в отличие от того же Пишегрю. Так уж повелось со времен Барасса, что в республике все брали взятки. Важно было только то обстоятельство, с кого взимать мзду. Но тут даже опытные шпионы, которыми Фуше окружил Талейрана, не доносили ничего предосудительного о его действиях. Нет, святых людей на свете не бывает, хромец посулы брал и даже гордился этим, но от русских, что было негласно одобрено даже Гошем, все же союзники по сердечному согласию. Иной раз министр запускал руку в кошель к австрийцам, особенно при заключении мягких условий мира, но главным образом беззастенчиво доил, как опытный виллан свою лучшую корову, германских князей и епископов. Фактическая раздробленность Священной Римской империи на множество мелких государств и владений позволяла министру иностранных дел чувствовать полную уверенность в завтрашнем дне, ибо хитромудрый дипломат охотно брал отдаваемые ему золотые за ничего не значащие обещания от лица республики. Но сейчас полицейский всем естеством почувствовал, что Талейран пришел с чем-то серьезным. «Что делается на свете, гражданин министр?» Шутливый вопрос Фуше завис в воздухе, но он успел заметить, как мгновенно сверкнули глаза собеседника. «На свете много чего произошло». Талейран улыбнулся своей знаменитой ухмылкой и столь же шутливым тоном добавил: «Очень много творится интересного, о чем бы мне хотелось поговорить с вами, мой друг, и немедленно». «Об интересном?» Фуше тоже улыбнулся, но его глаза стали холодны как лед. Начало разговора ему не понравилось. «И что же такого происходит в свете, что должно было вызвать интерес министра полиции?» «Мое дело, Франция, гражданин Талейран, а уж все остальное», — Фуше картинно развел руки, — «в компетенции вашего ведомства, или я ошибаюсь?» «Да вы присаживайтесь, разговор, как я понимаю, будет о неких серьезных делах».